Глава 27. Мы с Алви не мешали, глядя, как Вёлвинд спустился, подхваченный ручным вихрем, вглубь спонтанного колодца к уцелевшей частице тьмы. Он аккуратно изъял нечто, практически невидимое глазу, и поместил в знакомый мне уже стеклянный шар, который перед этим достал из пространственной петли. Когда он открывал свою петлю, сквозь приоткрывшийся проход я мельком увидела знакомые золотые колосья и звездную ночь. Захотелось туда. Алви вытянул шею и наблюдал за каждым действием Вёлвинда так внимательно, словно наматывал на ус. Помимо шара и странных щипцов из пространственной петли, Вёлвинд перенес вихрем в бункер внушительный металлический куб на ножках. Пока Вёлвинд проделывал манипуляции в колодце, Алви осторожно потрогал куб и, похоже, рассмотрел его через перегей. «Демоны меня дери, если это не драгоценный ладаний!» — прошептал он мне. «Где он взял его в таком количестве? Это же куча денег!» «А что это такое?» — спросила я тоже едва слышно. «Металл, не пропускающий никакую магию и посторонние эманации», — пояснил Алви. «Именно такой используют для магических оков и десволтов». Поднявшись на вихре из колодца, Вёлвинд осторожно приземлился и также осторожно, буквально стараясь не дышать, поместил шар с частицей тьмы, переживший взрыв, в таинственный сейф. Провернул ключ, щелкнул замком. «И скоро результат?» — спросил Алви. «Частица слишком мала и частично дезактивирована», — ответил Вёлвинд. «Ей понадобится время, чтобы войти в активное состояние. Тогда мы все и увидим». «Это на таких частицах твои магосканы работают?» — спросила я. «Так точно. Увы, в бункере их отключили во время моего ареста». «И все-таки сколько ждать?» — Алви потер ладони в нетерпении. «Минимум 2 суток». Вёлвинд протянул ему ключ от волшебного сейфа. «Чтобы ты не думал, что я что-то химичу. Ты наверняка знаешь, что у таких сейфов 2 ключей не бывает». «Ничего себе, какое доверие!» — воскликнул Алви, но тут же осекся, потому что Вёлвинд транспортировал сейф вихрем в собственную пространственную петлю и захлопнул проход. «Доверие взаимное», — усмехнулся Вёлвинд. «В мою пространственную петлю тебе не попасть. Мне не раскрыть куб. И никто его не похитит. Так что ничто не способно повлиять на восстановление и активацию тьмы». «Хитро», — разочарованно сказал Алви и глянул в сторону закрывшейся петли. «А что еще ты хранишь там? Интересно. Сокровища подземных пещер? Камни власти? Грааль тайных желаний? Ничего более занятного, чем храниться в вашем архиве конфиската», — усмехнулся Вёлвинд. «И все-таки. Только то, что может случайно понадобиться при лабораторных исследованиях», — ответил Вёлвинд. «Господин ректор, умерьте любопытство. Оно, как говорят, укорачивает нос. В таком случае ты тоже без носа останешься», — язвительно хмыкнул Алви. «Древняя магия, ничего личного». «Древняя магия не предполагает, что я буду выворачивать перед тобой портки», — осклабился Вёлвинд и повернулся ко мне. «Ты говорила, что устала, Трея. Теперь можно и поспать». «А как же дыхание казненного?» — спросила я. «Боюсь, что при таком взрыве оно ничего не даст. Хотя проверить все же стоит», — сказал Вёлвинд. «Когда сэр-ректор изволит изъять из архива артефакт?» «Только утром», — сказал Алви. «Необходимо соблюсти формальности, иначе улика будет считаться несостоятельной». «Я так и думал». «Значит, до утра мы все абсолютно свободны», — кивнул устало Вёлвинд. «В целях безопасности Трея переночует у меня. В моих апартаментах достаточно комнат». Алви перекосила. «Этого не будет. У Стоули есть отдельная комната», — заявил Алви. «В качестве временной меры я разрешаю тебе, Стоули, опять установить твоего призрачного дракона. С ним и мышь не проползет. А сама ты никому не откроешь, поняла?» Он коснулся моего плеча, внезапно сверкнул зеркальным шаром. И я не успела глазом моргнуть, как оказалась с ним вдвоем перед моей комнатой, уставившись на выломанную стражей дверь. «А Вёлвинд? И это?» — пробормотала я. Алви ткнул жезлом, дверь подскочила, щепки поднялись с пола. Сломанные петли разогнулись и согнулись в нужную форму, заняли свои места, Винтики, подскочив с каменных ступеней, провернулись лихо в пазы. Дверь с азартом прыгнула на них и с привычным скрипом гостеприимно распахнулась перед нами. «Смажь петли, Стоули!» — поморщился Алви. «И ставь дракона-охранника!» «А Вёлвинд?» — настойчиво повторила я. «Он остался в бункере!» «Не маленький, выберется!» «Там же заблокировано!» Алви взглянул с едким прищуром и оперся ладонью о стену прямо возле меня. Я инстинктивно накрыла локоть пальцами другой руки, чтобы он не ввел меня снова в транс. Но Алви не порывался. Он посмотрел на меня чуть ли не с отвращением. «По какой причине тебя волнует этот колдун, Стоули? Понимая, что чем младше и наивней, тем больше тянет на всякое дерь, на приключения с перспективой остаться без головы и репутации. Но ты вроде бы уже натерпелась в жизни. Не хватило? Не понимаешь, что просто даже быть рядом с ним опасно?» «Он спас меня. И не один раз. Этого недостаточно, по-вашему, для того, чтобы волноваться о человеке?» — нахмурилась я. Рассказывать о своих чувствах я была не намерена, особенно Алви. И как же он меня сейчас раздражал. Мимолетное уважение снесло мигом. Алви отстранился и проговорил. «А в твоей хорошенькой головке не возникала одна, но простая мысль, что все твои проблемы начались с его появления?» «Нет, мои проблемы не начались из-за...» Резко начала было я и осеклась, вспомнив о родителях и косвенной роли Вёлвинда в их гибели. «Да, не договаривай. Ты все понимаешь, хоть и отчаянно притворяешься дурочкой», — процедил Алви. «А то, что до сих пор никто не знает, где провела дни во время забытья Данка Маджори, у тебя не вызывает подозрений? В его пространственной петле прятать девушку было бы очень удобно». Раздражение внутри меня увеличилось, особенно потому, что Алви вслух высказал те мысли, которые подспудно «нет-нет», да появлялись в моей голове. «Я о тебе же беспокоюсь», — произнес он. «Беспокоитесь?» — угрюмо спросила я. «Так отчего же вы сами не помогли с Перигеем и даже не потрудились рассказать о нем?» И передразнила его. «Спички детям, не игрушка!» «Так, кажется, вы говорили. А потом, отчего же вы сами не отправились за мной в Храхну, а отправили того, кто, по-вашему, способен мне навредить? Испугались?» «Это не мой профиль», — холодно ответил Алви. «Ментально на аджархов я не воздействую, а мертвым помочь не смогу. И вообще, что за тон? Ты забыла, что нарушила закон? Между прочим, вместо того, чтобы наплевать на тебя, я поднял всех на уши и выбрал того, кто справится. Убедил Форси, что это разумно. И Лоису не оставил выбора. Да, он умен, опытен и страшен. И не смотри так. Действительно страшен». Алви склонился надо мной, поднял пальцами мой подбородок к себе. Я попыталась отстраниться. «Я не хочу с вами об этом разговаривать». «А я хочу. И выслушать придется. Элоис манипулирует тобой. Не смей возражать. Я поймал твои чувства в бункере, когда Элоис колдовал над тьмой. И это было страшно, потому что чувства были не твои, а навязанные его магией. Ему надо, чтобы ты стелилась соломкой, верила безоговорочно, чтобы однажды использовать всю твою силу ради его эксперимента и совсем другого уровня власти. Но ты должна знать, что свою тьму он любит куда больше тебя». «Нет», — вырвалось у меня. «Такая сила, как у Элоиса, просто так не дается. И даже если он не виновен во взрыве, я уверен, его дорога устлана жертвами и залита кровью. Играя с тьмой, не заметишь, как сам станешь темным настолько, что потеряешь себя. И разум, он безумен, Стоули, одержим идеей и тьмой. Ты увидишь, что я прав, но будет поздно». Алви отпустил меня, глянул волком, не похожий сам на себя, с красными пятнами по щекам. На скулах играли желваки. «Запирайся и ставь стражника», — приказал он. «Я не уйду, пока не убежусь, что он работает. И помни, на тебе защита дракона. Только глупость, как в случае с пустыней, может привести тебя к смерти». Мне хотелось отхлестать его по щекам за все сказанное, за то, что отчасти он был прав. А лучше бы врал и ошибался. Но, увы, Вёлвинд сам мне рассказал. Внутри меня все бурлило от ярости и несогласия. Однако я сказала сдержанно. «Учту ваши рекомендации, сэр. Спасибо за помощь и участие». «Иди спать, Стоули». Я подошла к двери, переступила через порог, зажав в кулаках складки юбки до побелевших костяшек, и не выдержала, обернулась. «Зато он честен, в отличие от вас. Он благороден и учит меня достоинству. Вы только унижаете. И сами чуть не умерли от унижения, когда я вас спасла от дракона. Безумен, говорите вы, а нормальному в пустыне не выжить. Он вернул мне Перигей на место, а вы подсмеивались. Хотели, чтобы я оставалась недомагом, ошибкой чужого эксперимента. Никем. Да само мое существование оскорбительно для вас. Как я посмела вам понравиться, а потом отказать в поцелуе? Если Вёлвинд одержим тьмой, то вы — собой. И я не знаю, что хуже». Алви смотрел на меня, поджав губы. «Какая же ты идиотка, Стоули! Да погибай, если хочется!» Он крутанул шар и исчез. Я захлопнула дверь, закрыла засов, щелкнула замком, представила огненного дракона, поглотившего комнату. Тот, сверкнув, порычал немного и устроился по контуру. Заснул. Обида и возмущение клокотали во мне. Яд его слов просачивался под кожу вместе с холодком и ужасом, потому что слишком во многом Алви был прав. Я нервно достала из сумки кусок сыра, разорвала его зубами, стукнула ладонью по столу. Кусочек сыра упал на пол. «Как так можно с едой?» — сердито подумала я и наклонилась за ним. И настроение испортилось еще больше. Сыр упал прямо в произвольный гробик на нос шкурки геккончика. «Даже он оказался фальшивым! Кому верить?» Все вскричало во мне. И вдруг то, что я принимала за шкурку, пошевелилось. Только что высохшая, она налилась. Геккон повел головой. Дернулась одна лапка, другая и... Черные глазки-бусины распахнулись, глядя на меня, потом на сыр. Пасть раскрылась и проглотила кусочек. Облизнулась, морда довольная. Резко перейдя на перегей, я посмотрела на вялое существо. Никаких демонов, просто геккон, оживающий прямо на глазах. Пятнышки стали ярче, сердечко в груди заолело. «А демон где?» — пробормотала я. «Ты кто? Почему ожил? Я тебя оживила. Как?» Геккончик пошевелил лапками и хвостиком. И до меня тонкими ниточками понимания донесся его ответ, что это нормально — впадать в спячку, если нет еды. А там, где он застрял, еды не было. И возможности выйти тоже. Пришлось заснуть, чтобы силы экономить. А нет ли еще кусочка такого восхитительного сыра? Я протянула ему, обалдела, кусочек сырной косички. Геккончик заглотил его, не жуя. «То есть ты нормальный геккон? Мой, не подставной?» Не верила своим глазам я. «И есть тот, кто тебя заблокировал в кабинете Вёлвинда? Знал, что ты не явишься, и подослал демона». «Ква!» — ответил геккончик. Вместе с улыбкой на его глупой мордочке ко мне долетели лепестки его крошечной, но такой теплой любви, что по рукам пробежали мурашки. Я спросила. «Ты расскажешь, кто был последним, кого ты видел в кабинете Элоиса перед тем, как заснуть?»